При работе с отключенными двигателями они предпочитали оставаться на четвертом и пятом уровнях, а на третий, где была спрятана Мэл, не поднимались без особой необходимости. Этого я, Мэл, не говорил, не хотел поощрять ее вылазки, но почувствовал себя куда спокойнее, когда через 2 часа корабль замедлил ход, и мы с Мэл оказались в невесомости. «Пойду посмотрю, надолго ли это», — сказал я и вышел, оставив ее возиться с навикомпом. Я не ожидал никого встретить, так как весь экипаж должен был находиться в машинном отделении. Только по чистой случайности у лестницы мне повстречался Дункан Уэст. «Дядя Дункан!» Он легко, уверенно передвигался в невесомости. Казалось, это для него такое же привычное дело, как сидеть в кресле у нас дома. Он обернулся и улыбнулся мне. «Спешишь на помощь, Джей? Я тоже». Меня позвал капитан Шейкер. «Сказал, я там пригожусь. Может, я тоже приду попозже? Дядя Дункан, подожди минуту, нам надо поговорить». Он остановился и внимательно смотрел меня с ног до головы. «Ты изменился, Джей. У тебя и вид другой, и голос». «Это все пустяки. У меня нет возможности поговорить с доктором Эйлин, а мне ей столько всего надо передать. Можешь ты это сделать? Для меня?» «Конечно, как только вернусь, как только закончим баловаться с движками. Что случилось, Джей? Только быстрее, меня ждут». «Быстрее. Мне столько всего надо было сказать. Я даже не знал, с чего начать лучше». «Все сразу. И подслушанные планы команды Кухулина, и убийство Уолтера Гамильтона там, на удаче, мой побег от Шина Вилгуса, то, как я нашел Мэл Фьюри, точнее, как она меня нашла, жизнь под поверхностью Пэддиной удачи, новый навикомп, Мэл на борту Кухулина». Тут он меня остановил. «Ты хочешь сказать, она здесь, на борту корабля?» «Угу. Никто этого не знает. Я хочу сказать, капитан Шейкер знает, а больше никто. Но слушай, это не главное. Ты должен передать доктору Эйлин, кто на самом деле Шейкер. Он такой же, как они все. Им нельзя доверять». «Но ты теперь один из них. Ты вступил в команду. Зачем, если они действительно так плохи? У меня не было выбора, понятно. Но он мне не верил. Я видел по его лицу, что он мне не верил. Как можно заставить кого-то работать с тем, кого называют убийцей, или даже хуже? Он-то не слышал разговоров среди команды, он не знал, что грозит Мэл. «Обещаю тебе», — сказал он. «Я все это передам доктору Эйлин, но не буду врать тебе, Джей. Если она спросит меня, как ей поступить, мне нечего будет посоветовать. А теперь мне пора». Он оттолкнулся и полетел в сторону кормы. «Пока Пат О'Рурк не починил все без меня. Единственный известный ему инструмент — это кувалда. Увидимся позже». Он исчез внизу, и некоторое время я еще слышал беспорядочное клацанье подкованных ботинок по полу и стенам. Так всегда бывает в невесомости. Я остался на месте, чувствуя себя совершенно разбитым. Шанс, которого я так ждал все эти дни, наконец выдался. И без толку, если дядя Дункан так отнесся к моему рассказу, как мог я ждать чего-то другого от доктора Эйлин? Очень мило с его стороны было сказать, что я изменился, но что разницы? Он все равно относился ко мне как к ребенку. Не прошло и минуты, я услышал, что он возвращается. Я воспрянул духом, должно быть, он обдумал то, что я рассказал ему, и решил вернуться и узнать подробности. Однако меня ждало новое разочарование. Это был вовсе не Дункан, это был Джо Мунро. Он медленно поднимался по лестнице, и я посторонился, чтобы дать ему пройти. Я был слишком занят собственными мыслями, чтобы обращать на него особое внимание, и не почувствовал подвоха того момента, когда он, поравнявшись со мной, схватил меня за плечо и шею и швырнул в сторону с такой силой, что я ударился виском о ступеньку. Я был оглушен, но сознание не потерял, поэтому я слышал каждое слово. «Лучше и не придумаешь. Самое время и место. Вот теперь мы потолкуем о том, что я давненько хочу узнать». Он был больше меня раза в два и, казалось, не замечал моих попыток освободиться. Все же я, наверное, слегка мешал ему, так как он продолжал. «Ты имеешь что-то против, а? Ну, с этим-то мы сладим. Это должно помочь». Я почувствовал, как меня снова швыряют, с большей, чем прежде, силой. На этот раз я не знаю, в какую деталь кухулина я врезался котелком. А поскольку Джо мне этого также не сообщил, это так и осталось тайной. Я провалился в черноту. До сих пор я весьма гордился тем, что меня ни разу не стошнило в невесомости. На этот раз, когда сознание начало возвращаться ко мне, я был близок к этому. Голова не просто болела, она трещала по швам, но еще хуже вел себя желудок. Мне казалось, что любое движение прикончит меня, так что я висел в невесомости, как мешок, закрыв глаза и исполнившись жалости к самому себе. Джо, напротив, не выказывал ни малейшего сочувствия. Судя по всему, я терял сознание всего на несколько секунд, и он все еще держал меня за горло. Он встряхнул меня, и я застонал. «Так-то лучше. И не делай вида, что ты не очнулся. Ну, теперь ты можешь представить себе, что лучше, а что хуже. Лучше будет ответить на несколько вопросов, и не дергайся, а то повторим еще разок». И он встряхнул меня, как куклу. «Поговорим-ка о Пэддиной удаче. Ты там нашел кое-что, а нам не сказал». Говорить о храбрости легко и приятно, быть храбрым гораздо труднее. «Да», — прошептал я, — «очень мне не хотелось, чтобы он еще раз швырял меня головой во что-нибудь». «А это одна из вещиц, что ты нашел, да? Давай, давай». «Открывай глаза и смотри быстро, а то я твои глаза вырву, да тебе же скормлю!» Я с усилием разомкнул веки. Голова закружилась еще сильнее. Лестница плясала и качалась, и я все не мог сфокусировать взгляд. Джо Мунро без усилия держал меня одной рукой. В другой он держал что-то розовое. Я постепенно узнавал этот предмет. «Да!» Монро так сдавило мне горло, что я и говорить-то почти не мог. «Ага, это...» В руке у него был необычный фонарик Мел, тот, у которого луч бил из пустой середины кольца.